Алла Биглова. Мой обворожительный сосед или измену не прощу. Пролог. Чужая одежда валяется повсюду. Женский голосок из спальни подтверждает мои догадки. «Милый, я дома!» Зачем-то кричу я, тихо осознавая, что никакого милого больше нет. Нас, в принципе, тоже. Вот так сюрприз я устроила. Себе. Ездила в гости к маме в другой город. Вернулась домой на день раньше, чтобы порадовать своего парня. Мы с ним не так долго жили вместе, и мне хотелось проводить с ним все больше времени, словно наш конфетно-букетный период еще не закончился. Мне так казалось, пока я не зашла в квартиру и не услышала женский голосок, который очень показательно стонал. Первой мыслью было, что благоверный смотрит фильм для взрослых, но потом я увидела красные туфли на каблуках, валяющиеся на полу вместе с другой женской одеждой. Не моей. И кроваво-алый лифчик с размером, который значительно превышал мой. Внутри все охает, горло подступает тошнота. Во рту как будто все пересыхает. Я прямо немею и не верю, что это происходит со мной. Разуваюсь и прохожу внутрь квартиры. Нахожу их обоих в спальне, но уже по разные стороны комнаты. Голая незнакомка пытается закрыться простыней, а будущий бывший на скорую руку натянул трусы. Наизнанку. Фу. «Будешь говорить, что я все неправильно поняла?» Ядовито интересуюсь я, глядя с прищуром. «Или он нападет первым, или я. Лучше я». «Яночка», — начинает он, но, видя мой взгляд, мгновенно замолкает. Знает, что я ненавижу эту форму имени. «Яна, ты другие слова забыл, кроме моего имени?» Едко спрашиваю я, скрестив руки на груди. «Так у тебя уже есть девушка?» Наконец восклицает незнакомка, закатив глаза. «Вот я дура! Поверила, что парень, живущий в своей квартире, свободен!» «В своей квартире!» Усмехаюсь я, переводя взгляд на ту, с кем Ильдар мне изменил. «Он тебе еще и в этом соврал!» Это моя квартира. И от этого осознания особенно становится тошно. Гаденыш в мой дом притащил какую-то девку и даже не хочу думать, что он с ней делал. «Почему ты приехала на день раньше?» Наконец находится Ильдар. «Видимо, чтобы тебя проверить на измену. Проверку не прошел», — неожиданно отвечает незнакомка. Вновь смотрю на нее. Несмотря на то, что она спала с моим парнем, негатива я к ней не испытываю. Она не знала. Ильдар обманывал обеих. «Я, пожалуй, пойду». Она выскальзывает из комнаты собирать свою одежду по всей квартире, а я с ненавистью смотрю на того, кого еще час назад безумно любила. «Хотела сделать сюрприз, порадовать тебя», — коротко отвечаю, качнув плечом. «Нельзя было?» «Ты все испортила!» — неожиданно взвизгивает Ильдар. «Приехала бы завтра или предупредила, и ты бы спокойно продолжил водить сюда девушек. Не ты ли неделю назад заливал, что хотел со мной семью и детей? Сколько их было, Ильдар?» Не принимаю его попытку сделать меня виноватой и вновь заваливаю его вопросами. И вот из-за этого идиота я перед возвращением домой поругалась с мамой. Вот говорила она мне, что чувствует что-то не то. Хотела, чтобы я была аккуратнее. А я не верила. Защищала Олуха до последнего. Слышу, как захлопнулась дверь. Незнакомка уже сбежала, и мне почему-то хочется сбежать следом. «Я ошибся всего лишь раз», — делает он очередную попытку оправдать себя. «Начав встречаться со мной, о да, полностью согласна. Но я избавлю тебя от этой ошибки. Мы больше не вместе. Собери свои вещи и съедь отсюда до завтра». После чего я выбегаю из комнаты, а затем и из квартиры. Я не знаю, где я проведу эту ночь, но домой я не вернусь.